Радиотеатр «Детектив». Агата Кристи. Из цикла «13 загадок». Часть вторая. Я хочу высказать свои претензии. Претензии? Да, да, очень серьезные претензии. Мы собрались здесь, чтобы поломать голову над загадочными и кровавыми историями. В нашей маленькой компании 6 человек. 3 мужчин и 3 женщины. Справедливо. Да. Я решительно протестую против эксплуатации мужчин. Мы выслушали уже 3 истории, и все они были рассказаны мужчинами. Правильно, мистер Бентри? Да, начал я, потом вы, сэр Генри, и доктор Ллойд рассказал истории своей молодости. Совершенно верно. А дамы молчали и уклонялись от своих обязанностей. Я убеждена, сэр Генри, что мы выполнили свой долг. Вот. Мы вот вас внимательно выслушали, да. При этом ни разу не перебили. Да, и потом не забывайте, сэр Генри, что все ваши мужские загадки разгадала именно женщина. Неужели, Джейн, милочка? Да-да-да, вы же обо мне говорили. Ваше оправдание великолепно, но так дело не пойдет. Мне рассказывать нечего. Я никогда не сталкивалась с таинственными и кровавыми историями. Миссис Бентри, я предлагаю поменяться ролями. Мисс Марпл все время отгадывала наши загадки. Да. Теперь пусть она сама расскажет что-нибудь, а мы голову поломаем. О, доктор Ллойд, у нас в Сент-Мэри-Мид не происходит ничего такого, чтобы могло заинтересовать вас. Конечно, и у нас бывают свои проблемы. Например, кто забрызгал грязью свежевыкрашенный сарай миссис Болл? Да-да-да. Это важная проблема, но эта история вас вряд ли заинтересует. Ну, а кто же все-таки забрызгал сарай? О, милочка, на поверку все оказалось столь тривиально, что и рассказывать не хочется. Ну, все-таки, мисс Марпл. Ну, на самом деле, сарай забрызгала грязью сама миссис Болл. Зачем? Да. Но дело в том, что она перекрашивала его в зеленый цвет целую неделю, а когда тяжкий труд был закончен, никто не захотел обращать внимание на ее, сказать, работу. Да-да-да. Да, я даже затрудняюсь назвать то, во что она превратила свой сарай. Так вот, она потом забрызгала его грязью и пошла гласить по всей деревне. Я его целую неделю красила, я его целую неделю красила. Тогда на ее сарай сразу обратили внимание. Если вы, мисс Марпл, думаете, что эта история освободит вас от обязанности рассказывать нам настоящую таинственную историю, вы ошибаетесь. Сага о фарсае. Сага о сарае. Да, да, да. Вы, конечно, думаете, что очень удачно пошутили, сэр Генри. Ну что же, я расскажу вам настоящую загадку, если вы об этом просите. Я думаю, что моя история ничуть не уступит вашему рассказу о шпионах. Ну что вы, мисс Марпл, не обижайтесь. Да ну что вы. Я не обиделась. Я в действительности могу рассказать вам об одном происшествии. Да, я некоторым образом оказалась замешанной в это дело. Что? Это все случилось много лет назад. Все это произошло в Гидро. В гидросамолете? О, как интересно. Нет, милочка, я не имею дурной привычки летать в гидросамолетах. Гидро – это название маленького отеля на берегу Корнуэлла. Совершенно отвратительное место. Приходится вставать рано утром и пить эту мерзкую воду. Как медик, Могу вам сказать, она очень полезна. Да. К тому же там полно старух, вечные сплетни. Артур, я польщена. Что вы? Мисс Марпл, я вовсе не вас имел в виду. Артур, но это же правда. Только я считаю, что в этом нет ничего плохого. Почему люди злятся на это перемывание косточек? Потому что в 8 случаях из 10 наши старушечьи сплетни оказываются правдой. Только поэтому люди обижаются на нас. Я имею в виду старушек. Вы считаете, что все эти милые старушки обладают исключительной интуицией? Конечно, многие факты мне и моим подругам зачастую неизвестны. Но по одному намеку, по одному взгляду мы сразу можем восстановить всю историю взаимоотношений между людьми. Если же говорить о современных молодых людях, то хотя они и говорят открыто о таких вещах, о которых мы в свое время не решились даже упоминать, их мышление совершенно не тронуто. Они не умеют читать между строк и верят всем и всему. Ой, так о чем это я? О Гидро. Ах, да-да-да-да, о Гидро. Так вот, как только я увидела приехавших в Гидро супругов Сандерс, я ни секунды не сомневалась, что между ними что-то произойдет. Да-да-да, у меня не было никаких сомнений на этот счет. Мистер Сандерс был идеалом мужчины. Красивый, сильный, не глупый. А как он был обходителен. Ни один мужчина не был столь внимателен к своей жене, как он. Но я знала. Мисс Марл, дорогая моя. Да, именно так. Я знала истину, но у меня не было никакого подтверждения этому, и я не могла предотвратить несчастье. Ей-богу, не могу вам поверить. Подобные вещи частенько случаются. Ну что же все-таки случилось? Он хотел ее убить. Ведь это так легко. Все можно представить несчастным случаем. Все началось с того, что я увидела их в трамвае. Они сидели на втором этаже трамвая, и когда трамвай резко затормозил, мистер Сандерс потерял равновесие и упал на свою жену. Она полетела со ступенек головой вниз. Да, благо кондуктор оказался весьма расторопным человеком и вовремя подхватил ее. Да, ведь это, без сомнений, был несчастный случай. Это было бы несчастным случаем, если бы не учитывать одного обстоятельства. Мистер Сандерс служил в торговом флоте. Человек, привыкший держать равновесие на палубе крошечного суденышка в шторм, не упадет на площадке трамвая, спокойно держится такая развалина, как и я. Короче говоря, мисс Марпл, вы сделали определенные выводы. Да. Потом произошел второй несчастный случай. Миссис Сандерс переходила улицу, и у нее посредине проезжей части сломался каблук. По-видимому, это произошло не случайно. Каблук легко было подпилить. Самое страшное заключалось в том, что опасности не осознавала сама Глэдис. Мисс Сандерс? Да, ее звали Глэдис. Я познакомилась с ней и упросила не выходить в комнате на балкон. Сказала, что я видела дурной сон. А почему? Почему ее хотели убить? Ее муж был нищим, а она богата. И я очень нервничала за Глэдис. Она была такой доверчивой девочкой, и я поняла, что должна вмешаться. Вы меня поражаете. Да. Что вы могли предпринять? Не беспокойтесь, план у меня был. Но этот человек оказался слишком умен. Он не стал ждать и первым нанес удар. Однажды я с подругами сидела в холле Гидро, и к нам подошел мистер Сандерс. Дорогие леди, не нужно ли вам сделать какие-нибудь покупки к Рождеству? Я иду сегодня в Кэстон и мог бы что-нибудь вам купить. А ваша жена? Она останется здесь? Играет в бридж. Правда, она не очень хорошо себя чувствует. Я попросил местного врача позднее взглянуть на нее. А что с ней? Что-то с желудком. Сандерс подготавливал почву. Для чего? Милые леди, позвольте спросить вашего совета. Я всего-навсего грубый моряк, что я понимаю в моде. Вот посмотрите, мне прислали 3 дамских сумочки на выбор, и мне необходим совет эксперта. Конечно, я рада буду вам помочь. Тогда будьте добры, поднимитесь ко мне в номер. Я не принес сумочки в зал, поскольку сюда может войти моя жена, и сюрприз будет испорчен. Пожалуйста, меня это нисколько не затруднит. Благодарю. Никогда не забуду этого зрелища. Мы вошли к нему в комнату, он зажег свечу, и мы увидели на полу миссис Сандерс. Она лежала лицом вниз, рядом с телом лежал чулок, наполненный песком. Им и убили бедняжку. Боже мой! Боже мой! Моя жена! Осторожно, мистер Сандерс! Тут ничего нельзя трогать! Возьмите себя в руки! Коридорный! Коридорный! Спуститесь вниз и позовите управляющего! Я не собиралась оставлять Сандерса одного. Он превосходно играл свою роль. Казалось, он был ошеломлен, сбит с толку, перепуган. В конце концов явилась полиция. Меня допросили. Вы мисс Джейн Марпл? Да. Насколько я знаю, тело было обнаружено вами. Да, так оно и было. К телу никто не притрагивался? Мистер Сандерс хотел перевернуть тело своей жены, но я ему запретила. Я знаю ваши полицейские правила. Да-да, значит, тело лежит в том же положении. А? Да, пожалуй. Да, все так, кроме шляпки.